«Максимилиан, я не могу остаться, чтобы проводить тебя до Эрантила, но буду рад, если ты, когда будешь в столице, найдешь время, чтобы навестить боевого товарища». Газеф улыбался, крепко пожимая мне руку. «Да и от его людей, готовящимся к отъезду, перекинув через седло выжившие в сражении подарки, был слышен одобрительный гул и отдельные доброжелательные выкрики. Думаю, если меня занесет в столичный город королевства, то большая пьянка – это меньшее, на что я могу рассчитывать. Обязательно, Газеф», хлопаю его по плечу свободной рукой, отчего мужчина чуть покачнулся и хохотнул. «Не знаю, когда, но обязательно тебя найду. Да и ты будешь проезжать через Эрантил, поспрашивай по постоялым дворам, может, я там задержусь». «Договорились. Еще раз спасибо тебе за помощь, если бы...» «Да прекрати уже», устало вздыхаю, закатывая глаза к небу. «Хорошее дело же сделали, вместе. Спасение невинных, их жизни, лучшая благодарность мне и чистокол», добавил я, бросив взгляд на широко улыбающегося Марка, наблюдающего за нашим прощанием. «Поставим, поставим, господин Максимилиан, не сомневайтесь», закивал староста. «Уж после всего этого». «Ладно», запрыгнул в седло Стронов и махнул на прощание рукой. «До встречи, Максимилиан. Спокойной дороги», киваю парням, слыша множество пожеланий здоровья, удачи, заходить в гости, и уж если что нужно будет, то они. Полдень следующего дня. Я выехал из деревни уже давно, с рассветом, для передвижения использовал одну из лошадей, оставшихся после ряженых теократов. Только отъехал от поселения недалеко, привязав коняшку в укромном месте, и долго просто сидел и думал на ближайшем пеньке. Вчера ночью, уже проваливаясь в странный сон, в котором были незнакомо знакомые лица, битвы, кавалерийская атака моего отряда на стройные ряды рыцари смерти, ржание коней, боль от ран, смерти товарищей, кровь, своя и чужая. Перед этим я краем мысли вспомнил об одном предмете, кольцо падающей звезды. Подарок от товарища, ушедшего из Игдрасиля. Кольцо, исполняющее три желания, у которого было потрачено два заряда из трех. И сейчас я, под зельем невидимости, держа второе в руке наготове, готовился его применить. «Желаю, чтобы все погибшие вчера жители деревни Карн воскресли», прошептали мои губы, и кольцо осыпалось пылью, а на свежие могилы упали столбы света, в которых начали формироваться фигуры, повторяя анимацию жреческого заклинания воскрешения. «Пью следующее зелье и ухожу. Меня ждет дорога, а местных жителей чудо». От автора. «Дорогие читатели, не бейте меня за то, что провисли остальные работы, но мне так хотелось написать что-то пафосное, на уровне сержанта ультрамаринов. Простите мне эту слабость, пожалуйста. И да, имена, конечно, японцы умеют придумать, без Википедии фиг вспомнишь, как пишется. Да вообще, фиг вспомнишь, кроме как чувак такой, ну, противный. Еще ангелов призывал, глава 4. Добрался до города-крепости Эрантил часа за 4. Накинул пару скиллов на коняшку, и неслась она только в путь. Время от времени подлечивал животину, чтобы вреда здоровью не было, и в итоге подъезжал к воротам на вполне бодрой лошадке. Пыльные мы были, правда, но это мелочи. Только плащ выбивался из общего серого цвета нашей скульптурной композиции своей белизной, как будто надели его прямо перед въездом. Были мысли ехать на своем маунте, но решил не спешить. Сначала осмотрюсь, узнаю, как тут к хомякам относятся, а потом буду думать. Спокойно прошел стражу на воротах, ответив на пару вопросов типа: «Кто такой и чего мне тут надо?» Что примечательно, никакого налога на вход или выход не было. Даже пошлин с товаров не собирали. Видимо, процесс отъема денег у честных людей тут налажен по другим принципам, нежели в большей части фэнтези-произведений. Привратная стража была именно стражей. Еще и вели себя солдаты гарнизона вежливо. Возможно, из-за моей амбалистости, но и с другими путешественниками никаких эксцессов не было, насколько я заметил. Как въехал внутрь, осмотрелся, найдя глазами нужных мне разумных, громко и коротко свистнул компании ребятни, с горящими глазами смотрящих на прибывающий в город поток людей, повозок и иногда карет. Благородный господин первый раз в Эрантиле, как по волшебству оказался рядом со мной один из мальчишек, нормальный такой, не оборванец, лет 12, одежка явно не новая, где-то зашитая, но зашитая аккуратно, все заплатки в цвет, скорее уличные шмотки непоседливого пацана, который любит бегать, прыгать и драть штаны на жопе в процессе. Так и есть, малец, спускаюсь из седла, беря лошадь под узды. «Сначала пойдем к Меняле, потом мне нужен постоялый двор. Не королевские хоромы, но и не клоповник. С нормальной кухней и конюшней. Там оставлю вещи, лошадку и перекушу. Если дождешься, пока я свои дела делаю, то накормлю за свой счет от пуза. После до гильдии авантюристов надо довести. Устраивает, Серебрушка?» Глаза пацаненка предвкушающе блеснули, а я только скептически задрал бровь. В душе не знаю, какие тут цены, но не наколоть приезжего хотя бы наценкой в божеские 500%, как делают все таксисты у аэропортов, просто плюнуть в душу вселенной. Пол Серебрушки, огонек чуть угас, а глазки стали жалобные. Я аж хохотнул, легонько взъерошив нечесанные волосы мальчишки. «Идет, мелкий, только ты еще раз скажешь, что у вас тут как, договорились». Протягиваю пареньку ладонь, которую тот, торжественно кивая, и не менее торжественно изрекая «договорились», пожимает. Правда, его ладошка тонет в моей лапе, но нас это не смущает. Важные договаривающиеся стороны пришли к соглашению и заключили сделку. «Нормальные менялы, господин, возле рыночной площади ведут дела, сразу начал отрабатывать пока не полученное вознаграждение мой гид. Там более-менее честно все, народ ходит, все такое. Крик кто подымет, меняли невыгодно. А вот во всяких подворотнях, там лучше не менять, могут и обмануть, и ворам сдать. Ну, еще возле благородных кварталов все ровно. Там почти так же, как у рынка, только это. А, сервис лучше, во, вина нальют, там, разговором куртуазным развлекут, но идти дольше, тогда к рынку. Хорошо, бодро потопал парень, а я заметил, как в кучке друзей коллег моего гида, на его место, с которого удобно видеть людей у ворот, встал следующий пацан. Видать, живая очередь. «Господин, а вы откуда?» «Издалека», хмыкаю на любопытство мелкого. «Ты лучше про город рассказывай, про себя я все и так знаю. Нормальный постоялый двор, хозяин вредный, но комнаты чистые, просто не свежие, клопов нет, конюшня есть, кормит вкусно. Я едал, мамка лучше готовит, но мамка это мамка, не добавить, не убавить, малец». Передаю я уздечку еще одному мальчишке, судя по всему работающему тут. Обеденный зал постоялого двора был чистым, мебель надежной, но вот морда хозяина, стоявшего за барной стойкой. Серьезно, он смотрел на меня так, как будто я обесчестил его жену, тещу, бабку и любимого кота. «Он всегда такой», — шепнул провожатый и спрятался у меня за спиной, я на это только плечами пожал. «Ну вредный и вредный. Приветствую», — киваю хмурому мужику. «Одна комната, пока, на сутки, и сытный обед мне и этому пацану. 8 бронзовых за все, с интонациями сдохни, немедленно умри, мразь», — отвечает корчмарь и шлепает передо мной ключ с номером. Молча забираю его себе, кладу в напоясную сумку и занимаю место за свободным столиком. Мальчишка не смело мнется, но дождавшись моего кивка садится рядом. А это ничего, неопределенный жест, на свое место, на сидящего за одним с ним столом меня. «Ну, благородный господин, не напрягайся, малец», отрицательно дергаю головой, осматривая зал. Разные люди, разные лица. От только начавшей нажираться тройки с откровенно бандитскими рожами, до парочки вполне приятных и хорошо одетых парней, воспитанно принимающих пищу. У паладинов несколько иной набор того, что ранит их честь. Обед за одним столом с простолюдином в него не входит. «Ты лучше скажи, чего тут все такие боевитые? Ни одного купца, только воины и заклинатели. Так тут в основном авантюристы селятся и питаются, гильдия рядом, сам хозяин тоже бывший гильдейский», — ответил мелкий, провожая взглядом хозяина, который, прихрамывая, вошел в дверь, судя по всему, на кухню. «Вы при оружии? Вот я и подумал, благородный господин, что сюда самое то заселиться будет. Ну и в гильдию вы хотите? Может, конечно, заказ дать, но может и вступить. А ты соображучий», — хмыкнул я, посматривая на приятную женщину, идущую к нашему столу с подносом, уставленным тарелками и мисками. «Как звать-то?» «Гаррия», — довольно кивает мальчишка, признавая свои сильные стороны. «Папке с мамкой помогаю, подрабатываю, показывая, что у нас и где, а приезжие разные бывают. Того сего нахватался. Малый, действительно, угрожал вырасти в довольно сообразительного и делового парня. Семья у него небогатая, мать по дому хозяйствует, отец работает в столярне. В золоте не купаются, конечно, но едят сыто, зимами не мерзнут, да кое-чего откладывать выходит. Гарри же, смекнул с год назад, что всякие разные свои хотелки можно и самостоятельно воплотить, вот и бегает гидом у приезжих за денежку малую, и истории интересных послушает, и сам поболтать может, при свежих ушах-то, ну и заработанное, часть мамке отдает, потому как мужик уже почти, на шее родителей сидеть зазорно, часть в копилку кладет, а что остается на вкусности тратит. Уважаю, пацан, выразил я свое отношение к его истории и жизненной позиции, сыто отдуваясь. Хорошо поели, действительно, сытно, вкусно. Даже сравнить нельзя с едой из питательных веществ и посредственных вкусозаменителей, что были доступны мне в прошлой жизни. Когда та же дама пришла собирать со стола, закинул на поднос монету. Думаю, плюс-минус нормальный заброс на чай, если исходить из цены за обед и комнату. А теперь пошли в гильдию авантюристов. Как раз обед растрясем. Не растрясем, вздохнул Гарри, вставая на ноги. Тут идти 5 минут. Уф, уф. Спасибо, благородный господин. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Добрый день, улыбнулся я милой, зеленоглазой девушке, ставя шлем на стойку. Моя собеседница вид имела несколько усталый, зеленые глаза осматривали меня с какой-то печальной обреченностью. Ну, публика тут разная, а здоровенный амбал в латах, еще то зрелище, вполне возможно, могущее создать проблем. Я бы хотел вступить в гильдию, не могли бы вы меня проконсультировать, что для этого нужно, и как все сделать в кратчайшие сроки? На стойку легла серебрушка, которую молодая женщина заставила исчезнуть легким движением руки. Денежное колдовство, универсальная магия всех миров, и она принесла нужный эффект. Дежурно усталая улыбка расцвела искренностью, а в глазах появилась доброжелательность. Конечно, для начала нужно заполнить анкету. Администратор вынула лист бумаги и пододвинула ко мне. Грязно-желтый, явно дешевый. Следом за ним явилась металлическая перьевая ручка. После заплатить первоначальный взнос в размере 50 бронзовых и пройти в мастерскую чеканщика, чтобы тот выдал вам жетон первого ранга, медный. Как все будет готово, вы получите устав гильдии и преискурант на услуги. Услуги? Преискурант? Честно говоря, я сейчас больше был в замешательстве от письменности, которую в упор не понимал. Язык-то с какого-то перепугу был понятен, о чем я только сейчас подумал, а вот надписи, чисто крокозябры. А какой вообще это язык-то, шарахнула по голове мысль, когда я осознал, что все это время говорил явно не на языках своего прошлого мира, известных мне языках, имею в виду. Да, у нас нет месячной оплаты именно за членство, но есть подписка на услуги, рассылка газет, почтовые курьеры гильдии, услуги целителей, скидки в некоторых магазинах города, проживание в общежитии. Зеленоглазая чуть наклонилась и вполголоса добавила: «Общежитие не рекомендую. Если у вас есть деньги, то лучше снимать комнату на постоялом дворе, квартиру или домик. Условия в гильдейском жилом доме откровенно плохие, и там довольно часто воруют. Могу дать адреса приличных хозяев, которые сдают комнаты нормальным людям. Буду вам весьма благодарен», признательно киваю, получая в ответ открытую улыбку. «Только у меня одна проблема. Дело в том, что в своем мастерстве пера я не уверен настолько же, насколько уверен в мастерстве клинка. Не будет ли слишком нагло с моей стороны попросить вас помочь мне с этим?» «О, нет, конечно», улыбка становится понимающей. «У нас масса воителей, не дружащих с книгами, но прекрасно показавших себя на заданиях», она придвигает к себе лист анкеты. «Ваше имя, пожалуйста». «Максимилиан», отвечаю я, параллельно отсчитывая деньги на первоначальный взнос. Из гильдии вышел где-то через полчаса. На шее болталась медная пластинка, впереди была норма по выполнению заданий моего ранга, чтобы получить повышение в иерархии. Знакомо, проходили. Жаль, возможности взять пластинку металлов поблагороднее нет вариантов. По словам Люсии, зеленоглазой администраторши, раньше были испытания, но некоторые экзаменаторы настолько проворовались, что начали настоящий шлак пропускать. Случилось несколько очень громких, некрасивых, кровавых происшествий, в которых погибшие гражданские считались десятками и сотнями, после чего приказом гильдмастера, получившего пистон от короля, практика была прикрыта. Теперь только шагание по лесенке из выполненных заданий или совершение реального подвига. Сами авантюристы, ну, люди, как люди. Некоторым, судя по рожам, я бы денег взаймы не дал, а дал бы в зубы, с некоторыми было бы интересно пообщаться, часть так вообще довольно приятные и милые люди. разные, в общем. Нахрена мне вообще авантюристы, гильдия очень удобна. Уже существующая структура, куда стекается информация по проблемам людей. Обязанностей никаких нет, можно буквально вступить и забить. Поэтому, почему нет? Да и она позволит расти в рангах структуры, стать известным, подавать пример коллегам, а главное, помогать людям. Длань осталась в Игдрасиле. Нет больше крепостей и монастырей, откуда братья и сестры выезжали в свои странствия. Нет неудержимого бронированного потока, крепостью щитов и остриями лезвий, защищающего простых смертных от зла. Есть лишь я, одинокий капитан ордена. Что может сделать одиночка? Многое и ничего. Хоть и весь в своих мыслях, но без труда шел к постоялому двору. На географический кретинизм не жаловался и в своей настоящей прошлой жизни, а я, паладин, провел слишком много времени в странствиях, чтобы не запомнить дорогу в городе с такой правильной планировкой. Так вот, я могу помочь сотням и тысячам, но что будет, когда меня не станет? Когда я нарвусь на ту дубину, которая сомнет мою броню? Когда ввяжусь в безнадежный бой, давая другим время уйти? Когда руки, ослабевшие от старости, не смогут поднять оружие? Кто подхватит знамя с ладонью, останавливающий натиск зла? Кто будет сражаться моим возмездием? Я думал об этом. Думал тогда, сидя на пне недалеко от деревеньки Карн. Почему, ради чего, зачем я здесь, в этом новом мире? Кто-то или что-то перенесло меня сюда. Я не просто получил в дар жизнь вне мира, который ненавидел. Я изменился, причудливый сплав игрока Макса, разочаровавшегося в людях, в реальности, и паладина Максимилиана, в чьем сердце горел огонь веры в простых смертных. Возможно, это домыслы, возможно, гордыня, но я пришел к выводу, что нужен этому миру. Мне заплатили теплом солнца, свежестью воздуха, возможностью жить там, где полно красок, а не бесконечная серость и атмосфера, полная отравы. Но что я мог дать взамен? Я простой клерк, ничего. А паладин Сеттоса? О, да. Паладин Ордена Длани Справедливости может дать этому миру паладинов Сеттоса. Я восхищен тем, кто это все провернул. Дать то, чего жаждет человек, а взамен тот со всем старанием сделает для тебя желаемое. Со всем старанием, потому что считает это верным, правильным. Сделать мир чуточку лучше, пусть остриями клинков и нерушимостью брони. Главное, что под броней бьются живые сердца, полные чистого, светлого огня, а рукояти клинков сжимают не руки безумных маньяков. Добро должно быть с кулаками. И я дам добру этого мира кулак, одетый в латную перчатку Сеттоса. Да начнется долгий путь в тысячи ли. С вот этого шаг. Ай, здоровяк, осторожно. Столкнулся я в дверях постоялого двора с красноволосой авантюристкой. Вот, ведь весь момент похерила. Еще и что-то там у нее в сумке хрустнуло. Судя по звуку, стекло. Блин, надеюсь, я не раз херачил ей ничего ценного. Эй, а чего это она так побледнела, а теперь покраснела? Какая-то сине-голубая жидкость закапала с поясной сумки, похоже, я ей все же чего-то разбил. Неудобно-то как, мое зелье, на меня подняли взгляд и сердце пропустило удар. Нет, нет, никакой искорки и весны юности. Но море обиды, плещущееся в глубоких синих глазах этой милой красноволосой девушки, с едва заметной под загаром россыпью веснушек, мне было как удар серпом по сердцу. Да еще и это море начало проступать в уголках глаз, рискуя прорваться в реальный мир потоком слез. Ты, уволень металлический, да ты знаешь, сколько я на него копила. Ох, а вот и слезы. Что за зелье-то? Синий. О, Сеттос, надеюсь, это не божественная лазурь. У меня такого точно нет. Разве что у Даппи в инвентаре поискать. Знаешь, сколько оно стоило? Я 3 недели жевала только хлеб с луком и запивала водой. Я уже забыла вкус пива, а от тоски по мясу скоро на людей буду кидаться. Прекрасная Брита в ярости, люблю ее, не говорите жене. Подожди, красавица, что за зелье-то? Подарю миру кулаки добра, бла-бла-бла, слепошары. Со своими 2 метрами роста и возвышенными мыслями просто не заметил невысокую девушку. Исцеление. Самое лучшее зелье исцеления, которое можно достать в Эрантиле. А почему синее? Я ткнул пальцем в натекшую лужу. Ты что, де? Красноволосая сделала глубокий вдох, явно пытаясь успокоиться. Ты что, целебных зелий не видел? Хм, я огляделся вокруг и заметил, что на нас все пялятся. Кто-то откровенно скалился, кто-то осуждающе морщился, часть просто любопытствовала без особых эмоций, кроме любопытства. Давай, в знак извинения, я угощу тебя обедом, а пока ты будешь есть, мы решим, Как я могу исправить свою неловкость? Расскажешь, что конкретно лечило твое зелье, и если у меня есть аналог, отдам свое, или сходим к алхимику и купим такое же, как ты потеряла, если это принципиально. Брит рассматривала человека перед собой в сомнениях. С одной стороны, хотелось врезать как следует по его физиономии, с другой, мужчина вроде искренне огорчен своей неловкостью, и хочет загладить вину, но пообедать. Мысли о сочном, исходящем ароматом стейки наполнили рот слюной, подвинув на краткое мгновение горе потери зелья. Тем более, если этот здоровяк не врет. Уурк, поставил точку в ее размышлениях рев желудка. Обед и пиво, отрезала она, направившись к угловому столику, где частенько жевала свой хлеб с луком, в надежде, что в обеденный зал заглянет кто из знакомых и угостит. Да, она не гордая, угостилась бы, поблагодарила и не поморщилась. Вот только здоровяк не спешил идти за ней, и Брита уже оглянулась, чтобы его гневно окликнуть и уперлась носом в металлический нагрудник доспеха. Как эта махина так неслышно ходит? Д2 пива, скрыла девушка свое смущение за уточнением требований. Два, так два, миролюбиво кивнул мужчина, знаками показав хозяину, что к их столику нужна подавальщица. Та не заставила себя ждать. Стейк, большой, хорошо прожаренный стейк, с гарниром из овощей и зеленым горошком, и салатик. Пиво, два, три, влез воин. Я тоже попробую. Три, согласилась Брита. А к пиву орешков и копченого сыра. Пока несли пиво, девушка перетряхивала свою напоясную сумку, избавляясь от осколков. На воина она все еще злилась, но уже без огонька. Он вроде не бедный, латы впечатляли, так что она была почти уверена, что тот восполнит ее потерю. «Еще раз извини, красавица», — заговорил мужчина, мягко улыбнувшись. Задумался, не смотрел по сторонам, моя вина. Так что там за зелье исцеления такое было, что лечит? Брита в сомнении посмотрела на человека в доспехах, вроде не насмехается. Странно, раны лечит, лучшие в Эрантиле, варит в алхимической лавке баррелов. Оно может почти любую рану исцелить. Выпил, и через минуту останавливается кровь, а через пару часов от раны только шрам. О, девушка с удивлением разглядела на лице своего собеседника разочарование. Нет, конечно, лучше, чем ничего. Он залез в свою поясную сумку и вытащил оттуда красивый флакон с красной жидкостью. Зелье ХМ мгновенного исцеления. Делает все то, что ты говоришь, но меньше, чем за минуту. Что? Одновременно с вопросом Бриты на стол поставили заказанное пиво и закуски. Женщина-подавальщица с любопытством посмотрела на зелье, известила, что мясо будет скоро, и покинула их общество. Но красноволосая всего этого даже не заметила. Чушь же, зелье такой силы не существует. Или она вновь оглядела мужчину, который подозрительно принюхивался к кружке пива. «Ты не отсюда, не местный», предположила Брита, на что получила спокойный кивок. Ее собеседник сделал осторожный глоток, и, подумав пару секунд, расплылся в довольной улыбке. Вот оно что, он не из Эрантила, может из столицы, или вообще не из Реэстиза, может у него на родине такие зелья действительно в ходу. В той же теократии заклинатели сильны, да и в империи все хорошо с магией, может и алхимия вперед ушла. Девушка спрятала флакон, у кого проверить зелье, она знает, а если здоровяк ее обманул, то Брита в курсе, что он остановился здесь. Подслушала, когда обедала, как алкашня за соседним столиком обсуждала мажора со щитом, на котором изображена латная перчатка. Я цедил очень вкусное пиво и с удовольствием, но не пристально, наблюдал, как ест девушка напротив. Красивая, красные, чуть лохматые, короткие волосы, стройная, но мускулистая фигурка. Даже сквозь одежду просматривались мышцы, впрочем, без перегибов. Мозоли на ладонях говорили о том, что она упорно тренируется с мечом, да и родинка под левым глазом выглядела очень мило. Взгляд синих глаз острый, внимательный, даже наслаждаясь обедом она зыркает то на меня, то по сторонам. Вот и сейчас заметила мое внимание к своей персоне. Так, весомо, грозно сдвинув брови, направила она на меня вилку, прожевав кусочек мяса, но замешкалась. «Максимилиан», — представился я, салютуя ей кружкой с пивом, и делая еще один маленький глоток. «Я, Брита», — кивнула она, повторяя мой жест. «Давай проясним один момент. Это просто обед. Не вздумай себе там чего-то нафантазировать. Понял? Да я и КХМ. Теперь замешкался я. Сказать, что не думал ни о чем таком. Соврать, а ложь мне претит. Обед, так обед. Не беспокойся, надоедать тебе вниманием. или причинять беспокойство назойливостью я не буду. Эк завернул, буркнула девушка, вновь занявшись едой. Я же продолжал отдавать должное пиву, которого заказал еще кружку, и хрустел орешками. Красноволосая время от времени бросала на меня задумчивые взгляды. «Максимилиан, ты из благородных?» Прервавшись, все же поинтересовалась девушка. «Ну, можно и так сказать», пожимаю плечами, но в ответ на приподнятую бровь все же решил развернуть. «Тайны я из своей личности не делал, а орешки могут и подождать. Я – капитан-паладин ордена Длани Справедливости. Это воинское звание, но мы приравнены к благородному сословию. Должность капитана – где-то наравне с бароном, но никаких наделов земли и всего такого. На вроде безземельных дворян, но не на службе короля. И нет, я не из теократии или святого королевства». «Вот оно что», – протянула девушка. «А я думаю, чего это? На вид аристократ, а спокойно пиво с простолюдинкой пьет. Проповедовать будешь?» Даже с какой-то обреченностью спросила девушка. «Если хочешь, могу». Насмешливо улыбаюсь, получая в ответ дело на испуганный взгляд. «Не-не-не, обойдусь. Уж лучше приставай, проще будет послать». Так разговор и завязался. Брита оказалась довольно веселой, прямой, да легкой грубости, девушкой. Говорили о всяком разном, похвастался, что вступил в авантюристы, на недоумение, нахрена, пожав плечами, признался, что так проще всего будет узнать об этих местах, завести знакомых, помогать людям. Вариант: заработать деньжат, тебя не интересует? Да, фыркнула Брита. Нет, почему? И деньги лишними не будут. Еда, проживание, расходники, будь я 100 раз паладин за даром, мне это никто не предоставит. Просто приоритет не в деньгах, пожимаю плечами. Мы, паладины, такие же люди, просто посвятили жизнь защите других. Уже когда прощались, девушка помялась пару секунд, но протянула мне руку для пожатия. Ты это, Максимилиан, не обижайся. Я на эмоциях была, а человек ты вроде правильный. В общем, извини, и спасибо за обед. Это ты меня извини, мягко пожимаю ладонь девушки. И тебе спасибо за компанию. Не каждый день пью пиво с красивыми валькириями. Во, значительно подняла она указательный палец вверх, дружелюбно улыбаясь. Цени, твоя паладинистость. Глава 5. Жираф большой, ему видней, пробормотал я, стоя перед доской с заданиями. Мое тело, конечно, не маленькое, но неграмотность просто убивает. Насмешкой выглядит, что языки и письменность своего мира я помню, язык этого мира знаю, а вот письменность – фигушки. Складывалось ощущение, что меня ей не обучили чисто из вредности. Паладин, превозмогай, что-то в этом стиле. Уж лучше бы с кем смахнуться пришлось. А еще печалит отсутствие моего зеленоглазого ангела за стойкой регистрации. Отошла на полчаса, ответил противный мужик, подменяющий ее. Он с такой завистью облизывал взглядом мой доспех, что мне захотелось прикрыться ладошками. Грязный извращенец. Едва сдержался, чтобы не протереть нагрудник тряпочкой, когда отошел. Вот теперь бродил по гильдии, поглядывая на собравшийся народ, и ждал Люсию. Собирался взять у нее адресок квартиры, куда можно заехать на полный пансион, и заодно посоветоваться на тему заданий. Местным как-то не хотелось надоедать, да и некоторые высказывания типа «гляди, какой мажор» не особо располагали к новым знакомствам. «Погодим немного, ничего страшного. Выбираешь задание?» – раздался за спиной мужской голос. Раздумываю, оглядываюсь, максимально обтекаемо отвечая. Хотя и эта полуправда была немного неприятной. За мной стояли четверо. По залу постоянно кто-то бродит, поэтому на них я внимания особого не обратил. Петр Морг представился, вежливо улыбнувшись, стоящий чуть впереди мужчина-мечник. Чуть простоватое лицо, светлые волосы, голубые глаза. Одет был, в основном, в кожаную броню с металлическими наплечниками, но из-под жилета выглядывали рукава мелкой кольчуги. Лидер команды «Мечи Тьмы», воин. Максимилиан, паладин Сеттоса, бога справедливости, не из теократии или рабла, приветственно киваю вежливому человеку. Новенький, поэтому без команды. Могу я вам помочь? Честно говоря, пока не знаю, немного разочарованно улыбается мужчина, но все же выкладывает, зачем подошел. У тебя есть время на недолгую беседу, есть мысль поохотиться на монстров, а ты не производишь впечатление мальчика, которому папа купил крутую броню. Не хочешь сходить вместе? Награда на всех поровну. Вообще на мальчика не похож, с такой-то физиономией и размерами. Только без обид, друг. Хмыкнул какой-то лощеный хмырь с луком за спиной рядом. Правда, желания оскорбить в его словах я не услышал. Польщен, фыркаю в ответ, получая 4 улыбки. Одну искреннюю, от хмыря с луком, и 3 извиняющиеся. Время есть, где говорить будем. Тут, на втором этаже есть пара переговорных, указал рукой на лестницу предводитель. Веди. Как я уже сказал, мы, команда мечей тьмы, серебряный ранг, этот болтун наш рейнджер, Лукрут Волф. Хмырь открыто улыбнулся и взмахнул рукой в жесте приветствия. Здоровяк, друид Дайн Вудвандер, он же наш целитель. Хотя, не такой уж ты и здоровяк, Дайн, хохотнул Петр, покосившись на меня. Крупный, бородатый мужчина, с благодушным лицом, только по-доброму улыбнулся. Приятно познакомиться, вежливо кивнул он мне. И наш заклинатель, Нинья Спилкастер, не смотри, что молодой, котелок у него варит, да и талантом не обделен. Здравствуйте, немного волнуясь, поприветствовал меня совсем молодой парень лет 15-16. Так вот, мы хотим отправиться в лес к югу от города, проредить всяких тварей. За доказательство уничтожения монстров гильдия платит деньги, да и на ранг неплохо капает. У нас хорошо сбалансированная команда, но в лесу могут выскочить отовсюду. Мне одному тяжеловато прикрывать всех. Дайн, конечно, тоже может влупить как следует. Но у него все же не совсем та специализация, что думаешь, почему я, демонстративно стучу пальцем по медному жетону гильдии, ой, да брось, машет ладонью Петр, только слепой не видит, как ты двигаешься, доспех, как влитый сидит, чувствуется, что привычен в носке, ножнами не бьешься, ничего не гремит, шаг бесшумный, мажору можно купить блестящий доспех, но не купить умение, да и сколько тебе, лет 35? К такому возрасту папенькины сынки или матереют, или умирают. Задумчиво киваю. Действительно, бойца несложно заметить по специфическим навыкам, потому, как он себя держит, и как двигается. Я не против, киваю, соглашаясь. Ребята вроде нормальные. Подошли просто и по-деловому, без мыла в анус не лезли. Да и взгляды, мимика, не выдавали каких-то темных мыслей. Плюс Нинья, совсем ребенок еще. Если не гений актерского мастерства, то так сыграть стесняшку с честным взглядом, нереально. Только мне нужно дождаться Люсию, администратора. Апачки, хлопнул себя по бедру рейнджер. Никак приударить решил, сразу говорю, безнадежная затея. Ее сердце холоднее льда. Ах, вздохнул молодой заклинатель, закатив глаза, а друид только покачал головой. Ты ее просто достал, Лукрут, хмыкнул глава отряда. Не обращай внимания, Максимилиан, без проблем. Подождем, а наш разведчик он просто за каждой юбкой волочится. Поклеп, возмутился лучник, не за каждой, а только за красивыми. Я на это только улыбаюсь, и пожимаю плечами. О, Максимилиан, доброе утро, доброжелательно улыбается зеленоглазая девушка. За спиной слышу неразборчиво удивленный голос рейнджера, потом тихое шипение Петра с нотками раздражения. Доброе утро, Люсия, ты вчера обмолвилась, что сегодня сможешь порекомендовать хороших хозяев, где реально снять место для жилья. Да, конечно, кивает девушка, вынимая из-под стола сложенный вдвое лист бумаги. Я вчера узнала, где есть свободные комнаты, и как раз отходила уточнить по одному домику поблизости, уже выписала адреса. Возьми, благодарю, прячу лист в поясную сумку. Если что, обращайся, очередная приятная улыбка. Просто приятная, безо всяких намеков. Девушка, вчера, в конце нашего знакомства, вполне нормально со мной общалась, да и на ты мы перешли легко. Ну а что, я был вежлив, не приставал, Казанову не изображал. Думаю, при ее приятной внешности, достали милого администратора знаками внимания разного качества. Возвращаюсь к ребятам, пропуская спешащего к стойке паренька, которому челка полностью закрывает глаза. Прическа, конечно, как он в стены не врезается, хотя, глаз вроде мелькнул. Я готов, идем верхами? Нет, сразу от города в лес, качает головой Петр, неодобрительно покосившись на обиженного чем-то лучника. Некоторые твари иногда прямо под стенами шныряют, правда, по ночам. По дороге обсудим роли, познакомимся нормально, навыки и возможности друг друга узнаем хотя бы в общих чертах. Тут меня окликнул знакомый женский голос. О, твоя паладинистость. В здание гильдии вошла Брита. Вау, вот не подумал бы, что мы с рейнджером будем хором что-то выкрикивать, реагируя на девичью внешность. Но вот поди ж ты, Сеттас свидетель, удержаться было просто невозможно. Брита сменила свое воинское облачение на почти цивильный наряд, сделала прическу, надела серьги, постаралась с макияжем. Вау, по-другому не скажешь. Только родинку зачем-то замазала, а ведь она только ей шарму добавляла. Да-да, я именно вау, гордо улыбнулась красноволосая. На первое задание, да вот с ребятами. Ага, эх, Макс, что за косноязычие? Нет, бритой вчера смотрелась хорошо, но в воинской снаряге трудно подать всю свою красоту. Если это не бронебикини, конечно, но, честно говоря, вот так намного лучше, чем та фан-сервисная пошлость. Синеглазая выглядела сногсшибательно, но, тем не менее, совсем не вызывающе. С сосисочной командой как-то злорадно хихикнула девушка, а Рейнджер аж задохнулся от возмущения. «Мы, мечить мы», — пафосно выдал Лукрут. «После того, как ты ляпнул, что девушки в команде, к проблемам, а твой командир это поддержал, вы для меня четыре сосиски», — припечатала синеглазая, сложив руки под грудью. За соседним столиком прыснула стайка авантюристок, да и мужики откровенно скалились. «Нет, ты не подумай, Максимилиан», — вернула мне внимание девушка. «Нормальные ребята, просто Лукрут, придурок, а Петр ему поддакивает. Вудвандер мужик взрослый, ему пофигу, а вот Нинью плохому учит. Он, с таким наставником, девушку себе никогда не найдет». Друид на это только вежливо улыбнулся, с легкой насмешкой покосившись на Рейнджера. Глава группы виновато потупился. Ну а пацан густо покраснел, и не знал, куда себя деть. Только Лукрут был полон праведного возмущения, но прежде чем успел что-то сказать, был утащен в сторону выхода Петром. «Удачи, твоя паладинистость, на первом выходе», — подмигнула мне красноволосая, и, найдя в зале группу девушек, с любопытством следящих за происходящим, направилась к ним. «Кажется, намечается женская гулянка». Все дамы были одеты, как для выхода в свет, с поправкой на воинско-заклинательскую тематику и при оружии, но видно, что не в битву собрались. «И тебе хорошего дня», — попрощался я с девушкой. «Вот уж да, красота, страшная сила. Я почти физически чувствовал, как торможу, а отвести глаз от фигуры красавицы было по-настоящему тяжело». Уже у самых дверей меня снова окликнули. В этот раз Люсия. Администратор шла прямо ко мне, отчего-то довольно улыбаясь, а за ней следовал тот самый парень, удививший меня своим причесоном. «Максимилиан, это мастер Энфрибарил. Он хотел тебя нанять». «Вау», — снова послышалось восклицание лучника, а Люсия молча пошла к стойке. Правда, для меня стало неожиданностью, когда девушка на секунду обернулась, и незаметно для Барила, показала мне большой палец. Первый день и сразу персональный заказ, еще и от Барилов. «Энфрибарил, тихо», — шикнул на неугомонного рейнджера Петр. «Максимилиан, паладин Сеттаса», — вежливо киваю пареньку, побыстрее желая свалить из города. «Скоро шея заболится всеми этими знакомствами и расшаркиваниями. Нужно дозировать». «Прошу прощения, мастер Барил, но я уже договорился поохотиться на монстров с командой Мечи Тьмы. Персональные задания очень почетны, Максимилиан», — покачал головой Петр. «Ничего страшного, если ты его возьмешь. Это хорошо поднимет твой рейтинг. Я за ним не особо гонюсь, а вести себя, как флюгер, мне такое не нравится. Еще раз простите, мастер Барил». «Подождите, может, вы слушаете, если не сильно торопитесь», — подал голос паренек. «Мне, честно говоря, непонятно, с чего это мне пришел именной заказ, да еще и от местных алхимиков-аптекарей, про которых говорила вчера Брита. Лучшие зелья в Эрантиле варит Барилы, это я помню, да и явные нотки просьбы в его голосе. Хм, зелья, Брита, кажется, понял. Петр, поворачиваюсь к командиру отряда. Конечно, ничего страшного, если немного задержимся», — сразу закивал молодой мужчина и добавил шепотом: «Барилов в городе уважают. Даже если откажешься, вежливость не помешает. Мне нужно, чтобы вы сопроводили меня к лесу Топ, что в окрестностях деревни Карн, и охраняли во время сбора трав», — говорили мы снова в той же переговорной. «Я могу нанять и вас, и команду Мечи Тьмы. В любом случае пришлось бы искать еще людей. Авантюристов, с которыми я обычно езжу в лес, нет в городе, а в аптеку необходима новая партия трав. Хм, скажите, почему я?» «До меня дошли слухи, что в городе появился авантюрист-паладин», — вздохнул парень, как-то неуверенно на меня посмотрев одним глазом, выглядывающим в просвет между спадающими волосами. «А паладинами не становятся, ну, слабые воины. Это правда, лжи я не чувствовал, но Инфри явно не договаривал. Касательно же паладинов, к этому классу действительно тернистый путь, а к паладину какого-нибудь бога. Не знаю, как в этом мире, но в Игдрасиле низкоуровневый пал, зрелище невозможное. Как рейнджер Лихолесья, продвинутый класс, берущийся только при прокачанном простом рейнджере. Петр, если ты не против, то мы возьмемся с радостью, бросив взгляд на кивнувшихся командников, согласился воин. Тогда пойдемте оформляться, вздохнул я, подумав, что в зале опять начнут пялиться и шептаться. Не то, что это сильно мешало, но и приятным не было. Честное слово, отсутствие интернета делает людей слишком любопытными, а их внимание излишне назойливым. Тащились мы медленно. Инфри правил повозкой, в которую была запряжена лошадка. Можно было бы, конечно, пробафать коняшку, но повозка, во-первых, может и развалиться. Дорога-то далеко не трасса для спорткаров, а во-вторых, у авантюристов не было лошадей. А зачем, удивился Петр, ухаживать за ними, фураж, содержание. Конного боя у нас не бывает, а если добираться далеко, то просто берем в аренду. Так что конным был только я, и мой скакун, расслабленно стуча копытами, тащился рядом со скрипящей телегой. Петр, может устроимся на привал? Подал голос Борил. Эх, еще и привалы. Хотя пожевать чего было бы неплохо. Да и местечко живописное. Возле реки. Солнышко ласково грело, не скатываясь в пошлую жару. Птичка музыкально чирикала на раскидистом дереве неподалеку, а судя по следам костра, место для привала популярное. Возможно, Инфри часто тут останавливается, когда в Карн мотыляется за травами. Привал организовали быстро. Костер не разводили. Ниня заварил горячий чай, разогрев воду магией. А перекус у нас был. Полезный ты, товарищ, юный заклинатель, довольно хлебнул я горячего напитка. Спасибо, господин Максимилиан, до чего он всегда смущается. Как барышня, честное слово, еще и смазливый. Переодень в платье, и можно древний мем про трапа вспоминать. Просто Макс, парень, в походе не нужно ни господинов, ни полного имени. Пока будешь проговаривать ваша паладинистость, пресветлый господин Максимилиан, тебя 10 раз зарубит. Да и вне похода можешь просто по имени обращаться, для меня это не важно, а неформальное общение с молодежью не дает мне чувствовать себя стариком. Во, поднял указательный палец Петр, со значением посмотрев на опять от чего-то покрасневшего парня. На мой вопросительный взгляд воин пояснил, он и нас все господами первое время звал, я ему то же самое говорил. Ну, просто, вы же благородный, гос, Макс, поправился Ниня. Я не благородный, не согласился я. Паладины существуют вне родов дворян или семей простолюдинов. Хоть там, откуда я пришел, мы и приравнены к дворянскому сословию, но, тем не менее, ими не являемся. Именно поэтому ни один паладин не носит фамилию, только имя. Мы не придаем особого значения своему прошлому. Помним, да, но оно не важно в настоящем. Мы служим людям и своему богу, а не интересам дворян, королей или императоров. Понятно, почесал кончик носа Лукрут, что-то типа авантюристов, мы тоже, как бы, нейтральная сила, в войнах не участвуем, спины особо ни перед кем не гнем, помогаем людям, не бесплатно, конечно, но там магистрат обычно платит, в общих чертах, да, похоже, любовно украшаю я кусок черного хлеба салом с чесночком, ммм запах, шикарный, только вот как это, ну без женщин, сука, лучник-хуючник, я аж подавился, и уронил на землю бутерброд, мое сальце, ну и сволочь ты, Лукрут, прокашлялся я, пока Петр применял на своем разведчике удушающий прием, что же ты все к сосиске сводишь-то, а, с чего ты вообще это взял, про безженщин, так паладин же, просипел рейнджер, освободившись из захвата командира, и разминая горло, а паладины что, евнухи, что ли, если по взаимному согласию все, и неизмена супругу, то запретов никаких нет. Делаю большой глоток чая. Петр, как вы его терпите-то, а забота? Иногда, с трудом, печально разводит руками предводитель мечей тьмы. Волф нормальный парень, просто. Со сперматоксикозом, закончил я за Петра, под хмык друида, и немного осуждающий, с примесью смущения, взгляд Нини. Спорим, я знаю, почему у вас девушек в команде нет. Вы опасаетесь, что если она появится, то или убьет вашего разведчика, или через 9 месяцев начнет за ним бегать с ребенком. Просто девушки в отряде, к проблемам, оскорбленно выдал рейнджер. К проблемам, успокоившись, кивнул я. К твоим проблемам, я бы сказал. Потому что была бы тут моя сестра по ордену, ты бы получил по зубам. Брита, вон, уже тебе мстит. Так что если не перестанешь нести чушь, то вас так и будут звать не мечи тьмы, а 4 сосиски. Женская солидарность штука такая, опасная. Стойте, вскинулся Лук Рут, моментально перестав кривляться. Я их слышу, за теми деревьями. Да, твою дивизию, ругнулся я, с тоской посмотрев сначала на новый бутер, а затем на отряд монстров, выходящий на свет из-за деревьев, метрах в 300 от нас. Энфри, к повозке. Нинья, Лук Рут, будьте рядом с ним. Дайн, если через нас с Максом кто прорвется, рассчитываю на твою булаву. Нинья, усиление. Макс, усиление и выдвигаемся вперед. Нужно связать боем максимум противника. Рвение, защита праведных, усиление соратников, укрепление экипировки, урон светом, мощь святости, благословение Сеттоса, ободрение союзников, сверх границ, командование. Барабаны войны, командование. Голос командира, командование. Все, как один. На Нинью и друида кинул ясность разума, и отдельно на Дайна. Усиление исцеления. Думаю, на восьмерых агров и полтора десятка гоблинов вполне достаточно будет. Ух, повел плечами наш командир. Сильно. Закончил, двинули. Ускоряемся по команде. Понял. Нинья, если есть заклинание света, лупи ими. Урон увеличен. Пошли, командует Петр, и мы бежим на приближающегося противника. Чувствую, как Лук Рут выпускает первую стрелу. Она издает даже не свист, гудение. Гоблина, которому не повезло, не просто убивает, а прошивает насквозь. Идущий за ним Огр начинает орать, оперение снаряда торчит из ляжки. Луч света из посоха Нинье буквально разрезает троих гоблинов. Рывок, я в непосредственной близости от монстров, удивленных силой дальнобойных атак нашей группы. Таран сметает одного Огра и расшвыривает пару гоблинов. Эти трое уже не поднимутся. Перевооружение, миг, и у меня в руках уже не щит и меч, а огромный двуручник. Вихрь стали, и вокруг меня брызжет кровавый фонтан фарша из гоблинятины и огрятины. Краем глаза вижу сосредоточенного Петра, умело и сноровисто рубящего своих противников. Мужчина двигался легко, играючи уходя от отвратительно поставленных атак монстров. Неплохо, не Стронов, конечно, но видно, что клинок парень носит не для красоты. Время от времени гудят пролетающие мимо стрелы, выбивающие из боя кого-то из противников. Корни растения оплетают самых резвых, заставляя спотыкаться и замедляться. Ну и Нинья. Пацан просто жжет, вовсю балуясь с увеличившейся мощью заклинания луч света. Еще пара простых ударов, два дохлых гоблина и разрубленный напополам по диагонали Огр. Все, противник бежит. Хотя там противника-то осталось, одни слезы. Хромой Огра, все. Стрела рейнджера прошивает ему череп насквозь. Ну и два гоблина. Один запутался в корнях, второго срезало световым лучом. Рывок к запутанному, ударом кулака в латной перчатке проламываю череп. Победа. Это было невероятно, сказал Петр, сжимая и разжимая кулак правой руки. Такая сила. Я чувствовал себя просто-просто охренеть. Каким могучим, быстрым, ловким, умелым. Эх, сокрушенно вздохнул друид, со свистом махнув булавой. Кажется, молчаливый бородач расстроен, что не получилось продемонстрировать удаль молодецкую. Я бил почти как крепостной стреломет. Вы видели, их насквозь прошибало. Как еще лук не переломило пополам, как тетива не лопнула. Шух, чавк, и парочка гоблинов готова. Одной стрелой. А как того агра, а, башку насквозь. Нинья ничего не говорил, но глаза паренька блестели еще не схлынувшим возбуждением прошедшего боя, а на щеках горел румянец. Видно было, что он порывался что-то сказать, но сдерживался, бросая сложные взгляды то на свой посох с деревянным бубликом вместо навершия, то на меня. Впрочем, надолго парня не хватило. Я чувствовал весь бой, дав петуха, воскликнул мальчишка. Куда лучше бить, какая цель свободна, где через секунду будут Петр и Макс. Это предвидение? Да, точно, верно. Подхватил командир отряда, пораженно посмотрев на меня. Я знал, что вот этого гоблина сейчас оплетут корни, а этих двоих возьмет на себя Нинья. Знал, куда пустит стрелу Лук Рут. Знал, что вот этой группой займется Макс. Такова сила паладинов Сеттоса. Это не предвидение. Я улыбнулся, сняв шлем. Было очень приятно. И что хвалят и восхищаются, и что оценили мои умения, и еще одному кирпичику, положенному в монумент славы ордена. Маленькому, но путь в тысячи ли, и все дела. Это умение капитана ордена. Все, как один. Мы понимали друг друга без слов, на интуитивном уровне. Так, как будто сражались рука об руку годами. Ну, а остальное, усиление разных типов. Сила, рефлексы, гибкость, ловкость. Это не самая моя сильная сторона, но что-то да умею. Не самая сильная, — хохотнул лучник. «Я даже не хочу видеть, что ты считаешь самой крутой фишкой. Боюсь умереть от зависти, Нинья». Глава группы быстро подошел к пацану и с силой стиснул по девчачьей пискнувшего заклинателя. «Это была великолепная идея, парень. Все-таки ты у нас, голова», — на мое легкое удивление ответил Дайн. Самый взрослый в команде мужчина с теплотой смотрел на своих веселящихся товарищей. «Это Нинья предложил тебя с нами позвать», — благодушно объяснял друид. «Почему рейнджер с воином, под непонимающие взгляды нашего нанимателя, пытаются раздавить своего, заклинателя, путем безжалостных объятий благодарности, и избить его хлопками одобрения по плечам и спине?» Лукрут заметил богатые доспехи и медную пластину, а Петр оценил, как ты держишься. «Вот наш головастый мальчуган и предположил, что ты сильнее начального ранга, и стоит рискнуть. Хорошего воина, когда распознают, начнут на части рвать, приглашая в команды. Даже если бы ты был стального ранга, хорошо. Иногда нам не хватает одного Петра, как воина ближнего боя. Понятно. Слушай, они его не задушат? Кажется, Нинья синеть начал. Нет, парни, а ну хватит!» Неожиданно громко рявкнул друид. «Дайте воздуха парню. Шикарный супец, спасибо. Отставил я пустую миску. Мы расположились на ночевку, добравшись до места, где инфри с командой сопровождения постоянно останавливались раньше. К тому времени уже прилично стемнело, поэтому лагерь разбивали в потемках. Развели костер, командир, к моему удивлению, взялся кашеварить. И должен сказать, что получилось очень вкусно. Продукты у нас нормальные были, дорога не на месяца, а на пару дней, так что взяли с собой свежатинку, а Нинья время от времени охлаждал провиант заклинаниями. Да, Петр, ты, похоже, сегодня себя превзошел», — покивал друид, облизывая ложку. «Это все усиление», — благодарно улыбнулся командир. «Все еще не проходит. Энергия так и бурлит, так что я постарался. Часть уже выдохлась, пожимаю плечами. Они отпускают постепенно, так что упадок сил не особо ощущается. Завтра уже точно все на нет сойдет. ХМ, наверное, и хорошо», — вздохнул лучник. «Иначе возомним себя слишком крутыми». «Вы хорошо сражались», — улыбнулся я редкому зрелищу, не кривляющемуся рейнджеру. «И со временем станете драться только лучше». «Это да», — мечтательно прищурился Петр. «Когда-то мы начинали с меди, сейчас серебро. Еще немного и возьмем золото. Мечить мы, команда авантюристов золотого ранга. Звучит же?» «Звучит», — соглашаюсь с парнем. «А почему, кстати, мечить мы?» «Хех», — командир улыбается и бросает взгляд на заклинателя. «Нет, нет, нет, я не буду рассказывать», — сразу же замотал тот головой. «Я был молод и глуп. Мы от заявления парня только дружно рассмеялись. Дедуль, тебе супа подлить?» — подколол мелкого рейнджер, за что получил долгий взгляд, полный укоризны. «Ну ладно, ладно, я сам расскажу», — всплеснул руками лучник. «Ты знаешь легенду о темном рыцаре, одном из 13 героев? Если его звали не Бэтмен, то точно не знаю». «Да откуда же ты тогда? Про твоего Бэтмена я ничего не слышал, а про 13 героев знают даже дети». Издалека хмыкаю и раздумываю, не подлить ли себе добавки, что инфри, что Нинья клевали, как воробышки, так что оставалось еще прилично. «Ты не отвлекайся, рассказывай». «Да там и рассказывать-то нечего», — перехватил беседу командир отряда. «У этого героя были 4 черных меча, вот в их честь назвали команду. Всем зашло, и без избытка пафоса, и звучит нормально, и символизм присутствует. А он что, ракшасом был?» — удивился я. «Кем?» «Прямоходящий, двухметровый кошак с 4 руками». Петр почесал затылок. «Да нет, вроде я слышал про человека. Тогда зачем 4 меча, 2 в руках, 1, допустим, в зубах, а 4-й он куда девал? Хоботом держал, или в технологическое отверстие с тылу вставлял?» «Это легенда», — вздохнул командир под задорный гогот рейнджера. «Макс Асеттас, он какой?» — вдруг, ни с того, ни с сего спросил Нинья, протягивая мне кружку с чаем. «Справедливый», — благодарно киваю мальчишке, принимая горячий напиток. «Мертвый, но живой. Нежить, что ли?» — ляпнул Лукрут, и тут же получил по тыкве от Петра. Я же только хмыкнул. «Нет, он принес себя в жертву ради смертных, разбил собственное божественное я на бесчисленное количество осколков и подарил их нам, зажег в наших душах чистый, божественный огонь. Он, совесть, бог, которому я служу, моя совесть, Нинья. У паладинов Сеттаса нет священных книг, даже та, где написано о том, как наш покровитель пожертвовал собой, ужаснувшись созданным смертным, бесчестным, корыстным, самолюбивым, жестоким и безжалостным чудовищем. Он ужаснулся, но, в отличие от других богов, хотевших уничтожить неудачное творение, попытался исправить несправедливость, дав нам частичку себя. Даже эта книга – просто история про него. Наши священные тексты выжжены в наших сердцах. Наш Бог – это мы сами. Стены наших храмов, ребра грудных клеток, монастыри, крепости – лишь место дислокации, опорные пункты, благословленные нашим Богом. Мы не молимся и не преклоняем колен, ни пред богами, ни пред людьми. На троне домена Сеттаса нет никого, потому что наш покровитель мертв и одновременно жив. Он всегда с нами. Искра его души пылает в нас, освещает наш путь. Каждый смертный, живущий по совести, благодаря жертве Сеттаса, немного Бог. Я говорил негромко, не спеша, и от души. Слова лились сами неторопливым течением спокойной реки. Каждый паладин Сеттаса, как и наш покровитель, живет, чтобы умереть за смертных, защитить, помочь, спасти, наказать преступника, уничтожить зловредную тварь. И после смерти мы несем службу. В домене Бога справедливости мои погибшие товарищи, воины памяти, ждут, когда придет час. Какой? Одновременно задали вопрос Нинья и Энфри, когда я взял паузу, чтобы сделать пару глотков ароматного чая. Последние битвы, за смертных или против них, когда над миром нависнет угроза уничтожения, я и все мои товарищи, даже мертвые, встанут на его защиту. Или же, когда погаснет последняя искра Бога в душах смертных, мы явимся палачами разумных чудовищ. Это плата, которую должны будем заплатить мы, вместо нашего погибшего Бога. Он дал нам жизнь, защитив своей жертвой от других. Мы, его воины, должны будем наказать отринувших этот дар и освободить мир для новых смертных, которых другие боги создадут вместо нас. Как-то жестковато, пробормотал Рейнджер. Да нет, почему? Представь мир, где оскотинились буквально все. То еще местечко должно быть. С удовольствием делаю новый глоток чая. Я о таком месте вряд ли пожалею. Да, и если не мы, то боги все равно устроят массовую резню. К тому же, я сильно сомневаюсь, что подобное вообще может быть. Разве что все станут бессмертны и перестанут рожать детей? Малыши-то невинные и светлы. Это воспитание от ублюдков рода людского превращает детей в монстров. Макс, вдруг заговорил друид. Ты сказал, что нет храмов, а как тогда проповедуете? Как к себе новых паладинов набираете? А вот так и проповедуем, улыбнулся я бородачу. Спросит кто, расскажем. Не спросит, не расскажем. Новые паладины. Нас никогда не было много. Один монастырь на страну типа Реэстиза, это даже хорошо. Приходят к нам те, кому мы помогли, или кому близко наше служение. Те, чьи души тянутся к свету, кто выбирает путь помощи другим, и справедливости не только для себя. Это сложная дорога, славная, достойная, и в то же время наполненная кровью, мерзостью и горем. Мы не только спасаем, прискакав на белом коне, но еще и чистим людскую грязь. Часто помогаем страже, выбиваем разбойников, режем и выжигаем зловредную нечисть. Ну и разное бывает. Ты даже не представляешь, Дайн, какие твари иногда скрываются за невинными мордашками, какая мразь живет в глубине чистых глаз. В таких случаях важно не забывать, что это уже не человек. Это гниль, которую не возьмет даже судилище. Этих только убивать, чтобы не распространяли заразу. Понятно? Немного подавленно прошептал заклинатель в тишине ночи, нарушаемой только потрескиванием костра и стрекотом сверчков. А кому вы ты помогаешь? Ты говорил, что людям, но как выбираешь, кто достоин? Да когда как, задумчиво чешу подбородок. Было дело, ребенка, потерявшегося в городе искал. Мать его в ноги кинулась, потеряла на рынке свое чадо. За час обернулся, а был случай. 2 дня по лесу бегал, корову деревенской старушки разыскивал. Она не просила, просто узнал, что ее единственная кормилица смылась в лес, чего-то испугавшись, и пошел. Монстров перебил, считать устал. Думал, все, сожрали. 2 дня в лесу, ребята. Там были такие твари, что даже я потел. Правда, делал я тот социально-боевой квест совсем не на максимальном уровне, но тем не менее, не представляю, кто из нас больше удивился. Корова мужику в латах среди леса, или я этой невероятно везучей говядине. Сам фыркнул, вспоминая собственный акт фалломорфации. Разрабы, конечно, дали, ну да ладно, а, ну, замялся пацан, но под моим взглядом смутился, Что-то пробормотал под нос и замотал головой. «Нет, нет, ничего, Нинья, не стесняйся и говори свободно», — подбадриваю молодого заклинателя. «Мы же боевые товарищи». Тот мялся, мотал башкой и что-то лепетал о том, что «нет, ничего, не хочу отнимать ваше твое время». «Сестру он ищет», — необычайно серьезно заговорил Рейнджер, а наш маг испуганно затих. «И в авантюристы пошел, чтобы найти ее, накопить денег, знакомых и найти. А чего молчишь?» Тут уже я посерьезнел и сразу же ответил. «Боишься, что откажу? Зря. Надежды? Очень зря. Не пирожки испечь нужно, дело серьезное. Рассказывай, что случилось». История оказалась короткой и неприятной. Нинья оказался деревенским мальчишкой, рано потерявшим родителей. Остались они вдвоем со старшей сестрой. Поддерживали друг друга, старались. И даже получалось у них все более-менее, при поддержке сердобольных соседей. Только вот сестра у пацана была красивая очень. От своих доброходы деревенские защищали, а вот дворянин залетный просто забрал ее себе. Никто помешать не смог, а жалоб от сироты местный лорд и слушать не хотел. «Мда, у тебя есть принадлежащая ей вещь, такая, чтобы она долго с ней не расставалась, желательно, не меньше пары лет, да, дудочка, ей ее папа сделал, она очень ей дорожила, всегда с собой, на шнурке носила, когда ее забирали, было почти физически больно видеть, как мальчишка тяжело это вспоминать, шнурок порвался, а я подобрал, только она в Эрантиле осталась, боюсь потерять или сломать,